Глава 5. Первая ссора. Алина. Проснулась я поздно и не сразу вспомнила, где вообще нахожусь. Кровать оказалась непривычно большой, мягкой, с закругленными краями. Для одной здесь было слишком много места. Если бы не вмешательство Яна, я могла бы проснуться в ней вместе с Владом. Ночью уже в который раз снился лицей, точнее, первые дни, проведенные в старинном загадочном здании, расположенном в лесном массиве в Ленинградской области, на территории бывшей дворянской усадьбы. В то беззаботное время странности и тайны этого места мне еще не полностью открылись, и лишь на периферии сознания жила неясная тревога и жгучее желание докопаться до истины. Интересно, если бы я знала, какие открытия меня поджидают, стала бы искать ответы на свои вопросы столь рьяно? Сейчас это было неважно. История не имеет сослагательного наклонения. Я запомнила мудрую фразу с детства. А в последнее время вспоминала ее очень часто, каждый раз, как начинала размышлять. А что если? Она помогала мне не жалеть о случившемся и даже мысленно не пытаться переиграть или изменить прошлое. В окна светило яркое солнце, морозные узоры на стекле переливались, и, несмотря ни на что, настроение у меня было отличное. Ночной разговор с Яном будоражил кровь и селил в душе сомнения. Я готова была послушать Влада и остаться здесь, но идея отправиться вместе с ним в путешествие, пусть не на теплый солнечный берег океана, а в заснеженную степь, мне нравилась больше. Страшил только разговор. Я подозревала, что Катурин не слишком обрадуется моему решению. Ян сдержал обещание. Пока я меланхолично чистила зубы перед высоким узким зеркалом с подсветкой, в дверь постучали. Запахнув полы короткого халатика, на спине которого парили два золотых дракона, я кинулась открывать. Курьер привез большой пакет, набитый фирменной спортивной одеждой. Утепленные джинсы, два свитера, удобные ботинки на толстой подошве и непродуваемый розовый пуховик с темно-серыми штанами в комплекте. Среди груды вещей я обнаружила теплую шапку, варежки и носки. Сумма на чеке заставила меня застонать от досады. Таких денег у меня не было, а Ян даже не удосужился поинтересоваться, удобно ли мне принимать от него подарки. Впрочем, я подозревала, что он просто об этом не подумал. Он всегда делал только то, что сам считал нужным. Чужое мнение его не заботило. Быстрый звонок на мобильник подтвердил мои подозрения. Яну даже не пришло в голову спросить, хочу ли я, чтобы он платил за мои вещи. Парень сонно выругался в трубку и недовольно спросил. «Алин, я не понимаю сути твоих возмущений. Ты же сама сказала, что тебе не в чем ехать. Теперь есть в чем». «Есть», — согласилась я, придумывая, как бы внятнее сформулировать свои претензии, но так и не смогла. «Так в чем же проблема?» — еще раз поинтересовался он и, не дожидаясь моего ответа, отключился, а я осталась наедине с раздражением и дорогими фирменными шмотками, разложенными на диване. «Вот ведь поганец!» — прошипела я почти с ненавистью, разглядывая красивые качественные вещи. «Даже цвета подобрал те, которые мне нравятся и идут». Я не удержалась от искушения и надела теплый мягкий белый свитер с розово-голубым орнаментом на груди, кожаные светло-серые ботинки и классические джинсы на мягкой флисовой подкладке. Я не привыкла к таким вещам. Никогда даже не заходила в магазины, где они продаются, понимая, что цены там не для меня. Но сейчас испытывала ни с чем не сравнимый восторг. Незаметно даже для самой себя перестала злиться на Яна. Конечно, в глубине души осталось неприятное чувство из-за того, что кто-то чужой оплатил мои вещи, но удовольствие от качественной ткани и приятных, хорошо сидящих моделей перевешивало все остальное. Правда, радовалась я недолго, ровно до того момента, когда ко мне пожаловал Влад. Он даже не стал стучать, вошел как к себе домой с виноватым выражением на красивом сонном лице. Видимо, Ян постарался. Усыпил его качественно и на всю ночь, словно не столько хотел поговорить со мной без свидетелей, сколько делал все, чтобы Влад смог прийти ко мне только с утра. Владу хватило одного взгляда в мою сторону, чтобы понять, откуда дует ветер. Он был умен и быстро сопоставил общение с Яном, глубокий сон и ворох походной одежды у меня на кровати. Я отступила на шаг и приготовилась оправдываться. Судя по выражению лица Катурина, разговор мне предстоял долгий и неприятный. Был велик соблазн сбежать в туалет и оттуда позвонить Яну, чтобы он пришел на помощь. Но я предположила, что если поступлю подобным образом, то только сильнее разозлю Влада и воздержалась от звонка другу. Алина. Даже днем в кафе, расположенном на первом этаже клуба Камы, было сумрачно. На высокие узкие окна спадали тяжелыми складками шоколадные портьеры, отделанные блестящим шелком молочного цвета. Настенные светильники горели возле каждого маленького деревянного столика и давали мягкий интимный свет. Все в помещении, начиная от цвета стен и столов и заканчивая картинами и униформой официанток, ассоциировалось с шоколадом и кофе. Запах здесь витал соответствующий, я готова была его вдыхать бесконечно. Он впитывался в кожу и волосы и еще долго напоминал о себе. Так как сидели мы здесь уже достаточно давно, я чувствовала, что пропиталась им насквозь. С Владом мы разругались вдребезги. И сейчас, надувшись, сидели на противоположных концах стола и старались смотреть куда угодно, но не друг на друга. Ян наблюдал за нами с нескрываемым удовольствием, а я не понимала, что его так веселит. Сам факт нашей ссоры или то, что Влад ничего не может сделать? Впрочем, мой парень уже не выражал недовольства. Он смирился с моей поездкой в Аркаим, но не мог простить моего решения, принятого за его спиной на пару с Яном. А потом Влада сильно задело то, что Ян купил мне одежду, а от его финансовой помощи я днем раньше отказалась. Масло в огонь подлил Ян. Я не верила, что он сделал это без умысла. На претензии Влада бог смерти пожал плечами и мимоходом бросил: «Если хочешь сделать девушке приятное, делай, а не задавай глупые вопросы». «Конечно, она отказалась от твоих денег, чтобы не быть обязанной. Ты бы сам перестал ее уважать, если бы она поступила иначе, но что тебе мешало заплатить на кассе просто так, без попытки выяснить, насколько это действие уместно?» Я очень хотела возразить, но поняла, что не могу. Это было бы нечестно. Ян во многом оказался прав, но Влад разозлился сильнее. В результате я даже обрадовалась появлению Елены Владленовны. Оно избавило меня от необходимости принимать чью-либо сторону в споре. Помощница директора принесла снежинки на воротнике длинной натуральной шубы и легкий шлейф дорогого парфюма с характерными нотками розы. Такой аромат у меня стойко ассоциировался с морозом. Он был немного резким и холодным по своей тональности. «Короче, так», — начала Елена Владленовна, присев на свободный стул и жестом подозвав официантку. Рыжеволосая Нагайна выглядела немного уставшей и побледневшей. Этого не мог скрыть даже искусно наложенный макияж. «Я заказала вам билеты, рейс сегодня в полночь. К утру будете в Челябинске. Там 2 часа в плюс к московскому времени». «Но до Аркаима ближе от Магнитогорска», — возмутился Ян. «От Челябинска пилить на машине 6 часов, а если дорога плохая, может и больше. Ты представляешь, сколько времени мы будем добираться на общественном транспорте? Издеваешься?» «Перестань», — Елена Владленовна махнула рукой. «Ты же едешь не на край света. Возьмешь машину на прокат, погугли, где там ближайшая точка. А до Магнитогорска из Питера прямых перелетов нет. Я, конечно, могла взять рейс со стыковкой в Москве, но вам самим это нужно? В общей сложности дорога заняла бы почти сутки». «Нет, спасибо», — скривился Ян. «Я лучше проеду 5 часов на машине, будет быстрее». «Вот и я так же подумала. Оформлять вас как группу, занимающуюся краеведением и археологией, я не стала. Заночуете в селе под Аркаимом, там есть замечательный мини-отель. Я уже созвонилась с хозяевами и оплатила вам 3 дня проживания. Думаю, за это время вы управитесь, делать там дольше нечего. От отеля до Аркаима максимум 1 час по сугробам». «То есть нас там ждут?» — уточнил Влад. «Да», — Елена Владленовна кивнула, — «вас там ждут, встретят, и если вы будете хорошо себя вести и понравитесь хозяевам, быть может, даже дадут на прокат снегоходы. Зимой в заповеднике нет никого, кроме археологов, территория огромная, и это не обнесенная забором военная база. Думаю, вы без проблем попадете к заброшенному городу и безо всяких документов. Археологи — народ подозрительный, зачем вам вступать с ними в контакт? Для того, чтобы вас пасли, как стадо глупых овец? Лучше все сделать тихо, не привлекая лишнего внимания. Сориентируйтесь на месте». «Как скажешь». Ян улыбнулся и первым поднялся из-за стола, едва не столкнувшись с официанткой, которая принесла кофе. Я вскочила следом, думая, как бы побыстрее сбежать от Влада и не продолжать затянувшуюся ссору. В результате пришлось пробормотать что-то невразумительное про сборы и скрыться до вечера в комнате. К счастью, парень не последовал за мной и не стал учинять разборки дальше. Ближе к вечеру стало тревожно и тоскливо. Мне не нравилось быть в ссоре с Владом. Но идти мириться первой означало возобновлять спор о том, кто прав, а кто виноват. Этого я не хотела еще сильнее, поэтому не спустилась даже к ужину. Решив, что к моменту выезда в сторону аэропорта Влад совсем успокоится, смирится с неизбежным и перестанет на меня злиться. Так и вышло. Катурин встретил меня внизу с улыбкой, притянул к себе и нежно поцеловал в губы, заставив забыть обо всем плохом. Ко мне начало возвращаться хорошее настроение. На душе стало легко и радостно, и я едва не прыгала от предвкушения приключений и новых впечатлений. На самолете я летела в первый раз, поэтому заметно нервничала и старалась не отставать ни на шаг от Влада и Яна. Влад, заметив, что я напугана, взял за руку и ободряюще улыбнулся. Он так и протащил меня от стойки регистрации до посадочной полосы. Все прошло намного спокойнее и будничнее, чем я ожидала, и скоро, пройдя все необходимые формальности, я устроилась у окна в салоне самолета. Было уже поздно, голова болела, а руки слегка дрожали от перенапряжения. «Ну что ты переживаешь?» — шепнул мне на ухо Влад, наклонившись совсем близко. Щеку опалило его горячее дыхание, и меня затопила нежность. «Не знаю», — едва слышно отозвалась я и сжала его ладонь. Он притянул меня к себе свободной рукой и заставил положить голову на плечо. Я не сопротивлялась, так было на самом деле удобно и спокойно. На сидящего рядом с Владом Яна я старалась не смотреть. И скоро почувствовала себя совсем хорошо. Глаза слипались, сквозь прикрытые веки я безразлично наблюдала за рассказывающими о чем-то стюардессами, а потом практически сразу же уснула под тихий ласковый шепот Влада. А проснулась уже утром после посадки от того, что он легонько потряс меня за плечо. «Златовласка, просыпайся, мы уже на месте». Я подскочила испуганным сонным воробьем, наспех пригладила взлохмаченные волосы и, позевывая, направилась к выходу, поймав насмешливый взгляд Яна. «Неужели я так смешно выгляжу?» Пронеслось в голове, но зеркала под рукой как назло не было. Пришлось успокаивать себя тем, что у Яна просто характер такой вредный. Я не выспалась, и поэтому на вопросы отвечала медленно и мечтала лишь об одном — как можно быстрее упасть и уснуть. Но об этом было мечтать рано. Нам предстояло сначала добраться из аэропорта до цивилизации, найти там машину на прокат и доехать на ней до небольшого поселка под Магнитогорском. Оттуда до Аркаима было рукой подать.